как саду. На мое несчастье, на мою беду, я в саду хожу, хожу, да на цветы гляжу, гляжу, но ни как в цветах, цветах я милой не найду. Я милой не найду, ой, не найду. Чтобы мне ее скорее отыскать, видно, все цветы придется оборвать. Ой, не прячь, сирень, сирень, ты милой, милой в ясный день, не мешай мою любовь, любовь ты целовать, любовь ты целовать, ох, целовать. Только я к цветку притронулся рукой, слышу голос я, любимой, дорогой. Ты сирень, остаться, остаться, пусть она в цветках, цветках. Лучше мы в саду, в саду укроемся с тобой. Укроемся с тобой, пойдем с тобой. Пойдем с тобой.